Алекс не отводил глаз и не шевелился, и Анна Иосифовна дрогнула первой. Вдруг моргнула и заговорила очень фальшиво, и задвигалась слишком суетливо. «Алекс, душа моя, ну что же вы, чай давно готов, вот-вот остынет, а остывший чай уже не чай. Садитесь вот здесь, отсюда отлично видно изразцы, и вы сможете продолжать ими любоваться. Мне очень приятно, что их оценили. Вы знаток прикладного искусства?» Он помедлил. «Скорее нет», и, сжалившись, отвел глаза от ее лица. «Знаю немного, когда-то проходил в университете, в основном про немецкую майолику». Из серебряного чайника Анна Иосифовна наливала в тонкую чашку крепчайший чай, похожий в солнечном свете на расплавленный янтарь. «Вот как? Какую же немецкую майолику проходят в университете? Кружки Гершфогеля?» Это было сказано с некоторым пренебрежением. «И еще Рейнские и Штангенкруг. А Лимож? Не любите?» Алекс улыбнулся и пригубил чай, чувствуя себя бедным студентом в заношенном сюртучишке, внезапно угодившим за обеденный стол в профессорском доме. «Ну, это уже Франция, а не Германия, Анна Иосифовна. И там делали эмаль, насколько я помню». «Да-да». Хозяйка, совершенно успокоившись, устроилась напротив и улыбнулась поощрительно поверх тончайшего фарфора. «В 15 веке в Лиможе как раз научились покрывать металл эмалевыми красками. Я ничего не путаю?» «Видимо, все-таки экзамен», — решил Алекс. «Занятно. В последнее время он только и делал, что сдавал экзамены. И все проваливался». «Нет-нет, абсолютно верно. Рисунок вырезали на металле, а углубление заполняли черной эмалью. После этого обжигали первый раз, а потом уж накладывали остальные краски и вновь обжигали. Иногда использовали белый и золотой цвета, а, например, Жан Пинико изображал совсем сложные сюжеты». «Что вы говорите? Библейские и исторические сцены», — подтвердил развеселившийся Алекс. «Влияние в основном, конечно, фламандское, а впоследствии немецкое и итальянское. Плюшки прямо из духовки. Моя Маргарита Николаевна только перед вашим приходом достала. Угощайтесь, Алекс. Вот с изюмом, а эти с сахаром классические. Вы какие больше любите? Видимо, это означает «отлично». Ставлю в зачетку». «Я всякие люблю, Анна Иосифовна», — он посмотрел ей в глаза. «Ваша Маргарита Николаевна просто волшебница. Передайте ей мое восхищение. С удовольствием. Она будет счастлива. Вы курите? Если да, вот пепельница, и не стесняйтесь». Хозяйка придвинула к нему некий хрустальный сосуд сказочной красоты, брызгающий во все стороны разноцветными бликами. Ахматова всегда говорила, что курение — «это цепь унижений», — закончил Алекс. «Все время нужно у кого-то спрашивать разрешение». «Да», — задумчиво пробормотала она себе под нос. «Вот тебе и на». И, не меняя тона, «вас когда-нибудь унижали, Алекс?» «Да». «Я не выношу унижений». Она раздула тонкие ноздри. Звякнул фарфор, и сделалось так тихо, что слышно стало, как с той стороны стекла назойливо и утробно гудит поздняя муха. Анна Иосифовна стремительно поднялась и легким, совсем девичьим шагом отошла к пузатому буфету и тотчас же вернулась. В руках у нее была китайская коробочка с желтым богдыханом на крышке. Анна Иосифовна достала сигаретку из спички и, привычно чиркнув, быстро закурила. Алекс смотрел на нее во все глаза. Курить в издательстве «Алфавит» было строжайше запрещено, практически под страхом увольнения. В отделе кадров ему сообщили, что генеральная директриса с курением борется беспощадно и всерьез, как активист движения «За здоровье нации». «Я долго терпела», — продолжала хозяйка. Сигарета дымилась у нее в руке. «Должно быть, нельзя было так долго, но я смолодушничала, Алекс, и поплатилась». «За что?» «В том-то все дело!» Она боком присела на стул и прикрыла глаза. Алекс никак не мог взять в толк, играет она или переживает всерьез. «Я не знаю, за что!» «И это тоже унизительно, понимаете?» «Не совсем», — сказал он осторожно. «Вы говорите об убийстве?» «Убийство — последнее звено. Все началось давно, и меня предупреждали о том, что может случиться самое худшее. Но я не верила, конечно. За плечом произошло какое-то движение. Алекс оглянулся, Анна Иосифовна повелительно махнула рукой, и створка тихонько притворилась. Кто там может быть? Ах, да, кудесница Маргарита Николаевна с очередной порцией пирогов на блюде. Или нет? В этом странном и прекрасном доме все не то и не так, как кажется на первый взгляд. «Я в неудобном положении», — вдруг заявила Анна Иосифовна. «Я ничего о вас не знаю, и мне вас, прямо скажем, навязали. Но у меня нет выбора. Вы должны узнать обо всем, а я, видимо, обязана вам рассказать». «Давайте я попробую», — предложил Алекс. «А вы скажите, прав я или нет. Хотя бы в том, что мне удалось понять. На данный момент». Прищурившись, она посмотрела на него. «Ну, попробуйте». «Некоторое время назад вы стали получать письма с угрозами. Кстати, как они приходили? По электронной почте?» Она кивнула. «Вначале вы вообще не обращали на них внимания и просто удаляли. Потом они стали вас раздражать. Затем вы забеспокоились. Потом, видимо, испугались. Те, что я распечатала для вас, самые безобидные, поверьте мне». Алекс помедлил. «Верю», — согласился он так, как будто вовсе не соглашался. «Очень неосмотрительно было с вашей стороны оставлять их на столе, Анна Иосифовна. Да, но я не предполагала, что в день вашего первого появления в издательстве случится это чудовищное убийство». Она опять раздула ноздри. На что она сердится? На него, за то, что он появился в издательстве, или на то, что произошло убийство? Да еще такое неэлегантное. «Я собиралась спокойно побеседовать с вами, но в этот момент вдруг началось это светопреставление, а потом», — она махнула рукой, — «мне уже было не до записок. Впрочем, вы видели сами». «Видел», — опять согласился Алекс, так как будто вовсе не соглашался. «Кто еще знал о том, что вам угрожают? В издательстве знали?» «Нет», — быстро сказала она и решительно потушила в пепельнице сигарету. «Никто не знал?» «Слишком быстро и слишком решительно. Вы поймите, Алекс, у нас совершенно особенная обстановка. Мы действительно одна семья, хотя у нас работает несколько сотен человек, а если считать склады и оптовые базы, почти 2000. И я сделала все для того, чтобы люди на самом деле болели за дело, которому они служат. Служить книгам — это прекрасно. Мне даже представить страшно, что было бы, если бы я затеяла, например, внутреннее расследование». Алекс удивился совершенно искренне. «Вы хотите сказать, что служба безопасности тоже не в курсе?» «Никто не в курсе, только я и...» Она вдруг замолчала. Он ждал. «Хотите чаю, Алекс?» — спросила она совершенно другим тоном, светским, легким, угощающим. «Так», — сказал он скорее себе, чем ей. «Значит, служба безопасности нам ничем помочь не может. Я все время удаляла из почты все эти гадости. Ну, у меня просто не было сил на это смотреть. Я сохранила только последние, которые вы нашли у меня на столе. Их нашел ваш заместитель и немедленно поставил в известность еще одного вашего заместителя, вернее, заместительницу». Анна Иосифовна пожала плечами. «Теперь это уже не имеет значения. После убийства вряд ли мне удастся восстановить репутацию издательства. И если бы вы только знали, Алекс, как я ненавижу человека, который посмел вторгнуться в мой мир, вторгнуться, нагадить в нем и исчезнуть! Как же я его ненавижу!» Алекс знал такую ненависть, острую, обжигающую и не дающую дышать. Знал так хорошо, как будто она была его собственной. Впрочем, у него ведь есть и своя, должно быть точно такая же. «Убитый имеет какое-нибудь отношение к алфавиту?» «Никакого. Он не наш. Личность пока не установили, так мне сказали в милиции». «Странно», — задумчиво произнес Алекс. «Вот это на самом деле странно». «Что?» Он поднялся, подошел к печке и потрогал гладкие теплые изразцы. «Я был уверен, что этот человек — сотрудник издательства. И его имя будет легко установить, иначе совсем непонятно, как он оказался в том коридоре, да еще в рабочем комбинезоне. Как он туда попал? Кто его пустил? Зачем? Мимо ваших церберов муха не пролетит, а он просто так зашел?» «Каких церберов?» Алекс улыбнулся. «Тех, которые сторожат двери, Анна Иосифовна», — пояснил он. «В первый раз я объяснялся с ними, наверное, минут 20, кто я такой и что именно мне нужно в вашей цитадели». Анна Иосифовна улыбнулась в ответ, довольно натянуто. «Не в цитадели, Алекс, в обители. Вы же именно это хотели сказать?» «Как я мог перепутать», — пробормотал он, — «цитадель с обителью». Они помолчали, каждая о своем. «Расскажите мне о ваших заместителях», — попросил Алекс. «Я же должен с кого-то начать». «Катюша — отличный управленец». «Кто это Катюша?» «Катюша Митрофанова», — с некоторым недоумением пояснила Анна Иосифовна. «Первый заместитель. Она довольно бойка и подчас не там, где надо, но вполне управляема и профессиональна. Хотя вот сейчас сделала, с моей точки зрения, страшную глупость. Зачем-то уволила Володю Берегового, а он прекрасный мальчик, просто прекрасный. Отличный работник, и мама у него нездорова. Впрочем, это не важно. Саша Стрешнев выбился из редакторов, и начальник из него, прямо скажем, никакой. Зато у него отличное чутье, я бы даже сказала, нюх. Он за версту определяет перспективных авторов и умеет с ними работать. Вадик был еще лучше, но с ним пришлось расстаться. Вадим Веселовский». Она снова закурила и помахала спичкой, на конце которой трепыхался крохотный огонек. Огонек мигнул в последний раз и погиб. «Вы пришли на его место». «Почему пришлось расстаться?» «Алекс, прошу меня извинить, но я готова отвечать на любые ваши вопросы, связанные с ужасным происшествием. Вадим с ним никак не связан, поверьте мне, и причина его ухода не имеет никакого отношения ко мне», — закончил Алекс. «К делу», — мягко поправила Анна Иосифовна. «Вам именно пришлось расстаться, или он ушел сам?» «Алекс, уверяю вас, эта история тут совершенно ни при чем». «Значит, какая-то история все же была?» Старуха не дрогнула и не отвела глаз. Впрочем, Алекс уже серьезно сомневался, что она старуха. Может, по ночам она превращается в Василису Премудрую и, взмахнув рукавом, пускает лебедей по озерной глади? У них все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Вот и Митрофанова оказалась Катюшей. Кто бы мог подумать? «Вы давно ее знаете, Анна Иосифовна?» «Простите, Катюшу», — пояснил Алекс. «Это самая Катюша выговорилась им с некоторым усилием. Вашу заместительницу». «Ах, боже мой, конечно, давно. Алекс, я их всех знаю 100 лет. Они выросли у меня на глазах». «Интересно, она скажет, что все сотрудники для нее как любимые дети или нет?» «Кто из них вырос у вас на глазах?» «Саша», — ответила она с недоумением, как будто он спрашивал о чем-то совершенно очевидном и всем известном. «Сашу Стрешнева я помню совсем ребенком. Мы очень дружили с его отцом, он руководил одним из крупных издательств. Мать, кажется, работала в каком-то детском журнале и ничего собой не представляла». Это было сказано с некоторым пренебрежением. «В детстве Саша был вылитый отец, удивительно даже. Настоящая ленинградская порода, если вы понимаете, о чем я говорю». Алекс промолчал. «Слишком благородный», — пояснила Анна Иосифовна. «Слишком незащищенный. Жил очень трудно. И как только у меня появилась возможность надежно его устроить, я немедленно пригласила его на работу». «Получается, что Стрешнев в алфавите со дня основания?» «Ну, может быть, не с самого первого, но да. Мы вместе начинали». «А Митрофанова?» «Катюша работает 5 лет». «Нет, уже 6, в ноябре будет 6. Я знала ее бабушку. У Катюши тоже очень-очень непростая судьба. Она появилась как раз в тяжелое для себя время и поначалу была такая неуверенная, очень запуганная девочка. Я даже на совещаниях старалась к ней не обращаться, она совершенно не могла выносить, когда на нее смотрят, и говорила почти шепотом». Алекс вспомнил, как Митрофанова ефрейторским голосом спрашивала у него: «Вы кто?» и выясняла с пристрастием, не привез ли он бумаг от некоего Конторовича. «Да, неуверенная в себе запуганная девочка с непростой судьбой. Как бы не так. Вадим Веселовский тоже аксакал и тоже был неустроен, когда вы его приютили. Алекс, вам хочется меня задеть?» Ему очень хотелось ее задеть, но просто невыносимо. Может, потому что в каждом ее слове он подозревал ложь и фальшь. Или потому что его самого Анна Иосифовна тоже подобрала в трудное для него время, и он сам нынче на редкость не защищен и не может выносить, когда на него смотрят. Ноты разные, а пьеса та же, и за роялем все та же Анна Иосифовна. «Впрочем, вы человек новый и имеете право на непонимание», вдруг заявила то ли старуха, то ли Василиса Премудрая, кто-то из них двоих. «Вадим пришел одновременно с Катюшей. Вы хорошо знали его отца? Или бабушку?» Анна Иосифовна рассмеялась очень живо и принялась составлять чашки на серебряный поднос. Этот странный молодой человек нравился ей, и, похоже, она в нем не ошиблась. «Вадима я нашла, кажется, через кадровое агентство. Нынче все очень удобно устроено. Кого угодно и что угодно можно найти или в интернете, или через какое-нибудь агентство. Правда, Алекс?» Пусть не думает, что только он один способен на провокационные вопросы. Он посмотрел внимательно, и Анна Иосифовна похвалила себя. У них был такой красивый, такой старомодный роман, продолжала она, собирая посуду. А потом все закончилось, и ему пришлось уйти. Роман с кем? С Катюшей. С Катюшей Митрофановой. Мы все надеялись, что они поженятся и будет свадьба, а потом Бог даст крестины, но ничего не вышло. Очень грустная история. Вадим Веселовский уволился сразу после грустной истории? По правде сказать, это я его уволила. Она вздохнула. Современные молодые люди, даже лучшие из них, слишком толстокожи, знаете ли. Ему бы и в голову не пришло уйти. Он продолжал работать, несмотря на то, что Катюша стала похожа на тень, и день ото дня чувствовала себя все хуже и хуже. «Это из Чехова?» — быстро спросил Алекс, не успев поймать себя за хвост. «Цветы запоздалые?» Княжна Маруся день ото дня чувствовала себя хуже и хуже, а доктор не обращал на нее никакого внимания. «Алекс!» Кажется, ему наконец-то удалось ее рассердить. Анна Иосифовна негодующе подвинула серебряный поднос, опустилась в кресло и захохотала. «Вы невозможный!» — заявила она с удовольствием, похохотав немного. «Впрочем, талантливые все невозможные. Хотите кофе? Или поесть? Моя Маргарита Николаевна, что вы сказали? Я предложила вам поесть!» — повторила Анна Иосифовна весело. «Чай — это прекрасно, но мне почему-то хочется вас накормить». «Нет», — у него взмокло между лопаток. «Что-то про талант». «А-а-а!» — протянула она. «Талант — это всегда трудно, Алекс. Так как насчет обеда? Или прогуляемся немного? Мне нравится с вами болтать. Мы же просто болтаем, правда?» Она знает обо мне и пытается это сказать. «Но этого просто не может быть». «Никто ничего обо мне не знает, не должен знать. Как только станет известно хоть что-то, все пойдет прахом. Даже некое подобие жизни, которой я живу сейчас, закончится. А мне бы этого не хотелось. Ох, как не хотелось бы». Алекс перевел дыхание, и вдруг какое-то движение за окном привлекло его внимание. Он посмотрел, и кровь ударила в голову так, что зазвенело в ушах. По лужайке, стремительно и бесшумно, неслась страшная черная собака. Он уже видел эту собаку, когда его били на детской площадке. Сгусток тьмы. Призрак. Что это? Анна Иосифовна оглянулась встревоженно и быстро подошла к нему. «Что с вами, Алекс?» Он, не отрываясь, смотрел за окно. Никого не было на лужайке. Между двумя ударами сердца собака как в воду канула.